Глава 9. Выгодский язык. Выгода. Ваш оффер будет более привлекательным в сравнении с конкурентами. Сложность. Низкая. Бюджет. Бесплатно. Срок реализации – 1 неделя. Маркетинг. В компаниях, где хорошо настроены маркетинг и продажи, по умолчанию говорят на языке свойств, преимуществ, выгод. Выгодский язык – самый полезный язык в мире. Лучше разговаривать на языке преимуществ и выгод, чем на языке свойств, характеристик, фич. Так продажи будут быстрее и больше. Маркетинг плюс HR. Выгодский язык пригодится и в практике HR, чтобы эффективнее разговаривать с сотрудниками и с кандидатами. Это раздел про привлечение, поэтому мы разберем использование выгодского языка в работе с кандидатами. Но это универсальный язык, не забывайте говорить на нем и с действующими сотрудниками. Чтобы лучше говорить на выгодском языке, надо хорошо знать выгоды, которые ищут кандидаты. Чтобы их узнать, недостаточно полагаться на свой опыт. Лучше постоянно интересоваться, что думает кандидат. Что для вас важно при выборе будущего работодателя? Почему вы уволились с предыдущего места работы? Что должна сделать компания, чтобы вы ходили на работу с удовольствием и давали результат? С каким руководителем вы не сможете сработаться? Внимательно слушайте, что говорит кандидат, и фиксируйте себе слово в слово. И главное, научитесь свойства переводить в выгоды. Мы вовремя платим зарплату. Это на языке свойств. Мы вовремя платим зарплату нашим сотрудникам, поэтому в нашей компании они чувствуют себя в безопасности и могут спланировать все свои расходы. А вот эта фраза уже на языке выгод, на выгодском. Мы постоянно развиваем наших сотрудников. Это снова на языке свойств. Уже через год ваша стоимость на рынке труда благодаря постоянной профессиональной прокачке вырастет на 50%. Поэтому учитесь говорить и писать на выгодском. Вы сможете лучше продвигать свои вакансии, быстрее закрывать их и привлекать больше кандидатов. Первый шаг. Перепишите раздел в ваших вакансиях «Преимущества работы у нас» выгодским языком. Например, фраза «Официальное оформление» теперь будет звучать так. Тут мы хотели бы услышать шуршание вашего мозга.